1988. Новоселье. Ночь постепенно накапливалась на окраине города, чтобы двинуться сюда в решающее наступление сразу по всем улицам. Только зубчатый силуэт полуразрушенной постройки в окружении жидких древесных крон чернил на фоне городского зарева. На заводские трубы вставали над окраиной, изрыгая тучи мрака. Больше ничего не было видно. Однако человек в долгополом плаще и шляпе, низко надвинутый на глаза, уверенно шел в темноте извилистой дорогой. Дорога, некогда асфальтированная, теперь была совершенно разбита. В выбоинах стояла жидкая грязь, и даже твердые участки покрывал слой скользкой глины. Под ногами у одинокого путника хлюпало, со всех сторон его окружали бесформенные кучи отвалов, но он с упорством неодушевленного механизма продолжал двигаться вперед. По одному ему известным приметам, незнакомец отыскал нужный поворот, и вскоре перед ним выросла темная масса, вблизи оказавшаяся длинным деревянным строением в два этажа. Приблизившись к нему, человек остановился. На мгновение ему показалось, что в одном из окон мелькнул тусклый огонек свечи. «Странно», — тихо прошептал незнакомец и взялся за дверную ручку. Отчаянный скрип, казалось, пробудил уснувший дом. Эхо прокатилось по длинному коридору, и где-то в глубине его раздался не то плач младенца, не то кошачий вопль. Глухо отозвалось на чердаке. Из-под ног человека, ступившего в сырой мрак за дверью, с шуршанием и писком во все стороны бросились мелкие твари. Двигаясь на ощупь вдоль стены, он попал в коридор. Удушливый запах плесени и разложения не пугал его. Сочившиеся влагой бесформенные лоскутья, свисавшие из-под потолка, он только отводил рукой, когда они задевали его по лицу. Вот, наконец, и нужная ему дверь. Незнакомец, не снимая перчаток, вынул из кармана ключ, вставил его в замочную скважину и осторожно повернул. Дверь открылась. «Фу!» – вздохнул человек в плаще. Он шагнул в комнату, и сейчас же тяжелые кожистые складки – налетели на него сверху, обхватили голову, не давая дышать. Но человек не сдавался. Отчаянным усилием он вырвался из липких объятий и отшвырнул атаковавшее его существо в сторону. «Нарочно, что ли, проход загородило?» — сердито зашипел он. В темноте вспыхнула спичка. «Коля, ты?» Жена, не вставая с кровати, зажгла свечу на столе и поправила одеяльце ребятишкам. «Чего так поздно?» «Чего?» — буркнул Коля. «Заседали опять!» «Пальто зря убрал. Повесь обратно на дверь. Из щелей дует невыносимо. Анечка кашляла весь день. Хоть бы ты прибил там рейки какие-нибудь или войлок». «К чему там прибивать? Труха одна. И квадратности в косяках нет. А что со светом опять?» Жена пожала плечами. «Отключили. Еще днем. Хорошо я в обед успела каши сварить. А потом к плите было и не протолкнуться. Зоя Федоровна с Пасюхиной подрались. Да в общем, как всегда». Она откинулась на подушку и смотрела, как муж, с трудом балансируя в узком проходе между кроватями, пытается стянуть с ноги ботинок. «Коль, а Коль, вы про что заседали-то? Не про квартиры?» Николай, отогнув простыню, присел на матрас. Кивнул устало. «Про квартиры, будь они неладны». «Ну?» «Ну что, ну, не будет нам ни хрена. Ни в 89-м, ни в 90-м. Ты ж говорил, на заводе денег много, от новых заказов, и все пойдут на жилье». «Что деньги?» – Николай задумчиво смотрел на пламя свечи. «Понимаешь, Галюха, какая беда. Мне в деньгах теперь счастье. Стройматериалов нет и не достать. Строить некому. А если самим браться, половину людей придется со станков снимать. Того и гляди, сроки полетят. И не будет ни денег, ни строительства. Вот и крутись». «Ладно, давай спать». Галина отвернулась к стене и долго лежала молча. Но Николай знал, не спит. Минут через 10 она стала тихонько всхлипывать, вздрагивая плечиком. «Ну чего ты?» – Коля повернулся и обнял жену, поместив ладонь в теплой выемке между ее большой мягкой грудью и большим мягким животом. «Не могу я тут жить больше, Коля!» – тихонько, чтобы не разбудить детей, рыдала Галина. «Воды нет, света нет, тепла тоже. Дети болеют, крысы последние воруют, талоны вчера сожрали на крупу, идиоты. Соседи сволочи, перестрелял бы всех гадов. Не могу. «Ну ладно тебе, что ж теперь? Потерпи, еще может это...» Коля помолчал, потом поцеловал ее в затылок и, тяжело вздохнув, прибавил. «Как будто бы я могу». Начальник отдела капитального строительства Григорий Ефимович Королевич поднял глаза от чертежа и вздрогнул. Прямо перед ним, развалясь на стуле, сидел незнакомый субъект, да еще и улыбался очень свободно. Между тем Григорий Ефимович полагал, что в кабинете он совершенно один. С легким смущением кашлянул начальник. «Слушаю вас». «Я по поводу жилья», – начал посетитель становясь серьезным. «Вчера было собрание», – Королевич не дал ему закончить. «Нет, нет, жил комиссию», – замотал он головой. «Я вам не могу дать никакой информации». «А я могу», – тут же заявил субъект. «У меня есть именно то, что вам нужно». С ловкостью фокусника он выдернул из воздуха визитную карточку и протянул ее Королевичу. «Мы готовы заняться вашим жилищным строительством. Из наших материалов. Вот я вам проектик и смету покажу. Это ж не дом, а игрушка. Пальчики оближите. 6500 квадратов, 216 квартир, как с куста. И все из наших стройматериалов до последнего гвоздика». «Валюты нет», – мрачно проронил начальник отдела. «Ну, разумеется, мы же и не претендуем. За наши, за деревянные». «По рыночным ценам?» – воротил нос Королевич, словно бы сердясь. «Ну что вы, зачем же? Все по госцене». В голосе посетителя слышалась такая неподдельная искренность, что начальник отдела оказался в замешательстве. Он снова заглянул в визитку и, понизив голос, пробурчал. «Извините, Станислав Сергеевич, но я тогда не пойму, на кой ляд это нужно вам самим». «А как же», – оживился представитель совместного предприятия. «Ведь у нас компаньон это, ого, сила!» «Буржуи?» – спросил Королевич. Станислав Сергеевич почему-то расхохотался. «Вот именно, буржуи! Настоящие буржуи! Им на сиюминутные доходы наплевать. Им главное», – он сделал широкое обнимающее движение, – «рынком овладеть». «Понятно», – вздохнул Григорий Ефимович. Несмотря на объяснение представителя, особого энтузиазма он не испытывал. Что-то тут было явно нечисто. «Ладно, мы это обсудим. Вы, товарищ Морок, зайдите на недельке». Он искоса глянул на посетителя и снова, как в первый раз, вздрогнул. Стул, на котором тот только что сидел, был теперь пуст. «Что за черт?» Королевич вынул платок и промокнул лоб. «Привиделся мне, что ли, этот Морок? Да нет же, вот на столе документы, вот визитка». Григорий Ефимович задумчиво полистал смету. Заглянул в проект договора, дошел до пункта срок исполнения работ и присвистнул. «Деловые, однако, ребята!» Он поднялся из-за стола, собрал бумаги в папку и, столкнувшись в дверях с уборщицей тетей Дашей, покинул кабинет. «Люсенька, я у директора», – бросил он на ходу секретарше, а про себя подумал. «И носит этих уборщиц с пустыми ведрами, когда руководство решает вопросы. Ох, не к добру!»